13. Даже если бы водитель автобуса не прочитал им лекцию о том, как важно приходить вовремя, когда они впервые приехали, никто не собирался задерживаться тут. Собрались все сразу после понурого завтрака, состоящего из холодных подгоревших тостов и жидкой яичницы, приготовленной двумя руководителями подразделений из финансового отдела, а оставшиеся часы прошли за приглушенными разговорами и заполнением анкет опросников, состоящих из таких общих слов, что толком раскритиковать нелепый ретрит посредством этих бумажек не представлялось возможным. Перед отъездом они, наконец, получили обратно свои телефоны, планшеты и айпады. Крейг набрал номер Энджи, но связь по-прежнему не ловила. Проблема сохранялась и на протяжении всего обратного пути, и Крейг спросил Фила. «Как думаешь, на этом рейсе не стоит ли глушилка или шифратор передачи данных?» «Это рейс Патова», — откликнулся Фил. «Все возможно». Дэш Робертс провожал их, стоя на стоянке и махая рукой на прощание с пистолетом в наплечной кобуре на видном месте. Крейг отвернулся, обрадованный уходом, и был рад видеть, что никто больше не ответил на его жест. Выходные обернулись катастрофой. Никто тут не провел хорошо время, никто ничему не научился. Назад компродовцы ехали деморализованные и напряженные, хотя их уверяли, что сложится все по-другому. Старый водитель не изменил своему первоначально заявленному скверному норову. На светофоре в Сан-Бернардино он пригрозил высадить Фила за нарушение порядка. Тот якобы слишком громко смеялся. «Попробуй, и я надеру тебе зад», — сказал Фил. За его выпадом тут же последовали бурные дружные аплодисменты. Водила, осознав численное превосходство, молча кипел до конца поездки. Было здорово вернуться в город. Они застряли в пробке на автостраде Помона из-за перегретой машины на одной из средних полос. Марево дня превратило высотные здания в центре города в супрематические темные прямоугольники, словно бы парящие над землей. События выходных уже казались фантастическими и далекими, как будто имели место во сне. Регус Патов встретил их, когда автобус подъехал к стоянке Компрод. Наплевав на выходной, он стоял перед зданием в ярко-синем галстуке бабочки. Его подкрашенная чем-то седина казалась еще более коротко обкорнанной, чем раньше. Если в стенах конторы его образ казался странным, то на улице сделался откровенно неформальным, если не сказать клоунским. И Крейг изумился, как такого человека вообще можно воспринимать всерьез. Однако с этим клоуном почему-то считались таки. И в Компроде, и в уйме других серьезных компаний. Крейг выволок из-под сиденья чемодан и влился в медленный поток людей, идущих к выходу в передней части автобуса. Снаружи он услышал, как Патов объявил. «Не разбредаемся, господа. Оставайтесь здесь до получения дальнейших инструкций». «Кем он себя возомнил?» — сердито сказал Фил. «Он мне не босс». Тем не менее он вышел из автобуса и отошел в сторону, ожидая указаний вместе со всеми. Крейг сделал то же самое. Консультант тихо разговаривал с Мэтьюзом и членами совета директоров, а мгновение спустя явно потрясенный глава Компрода отступил от него на пару шагов. «Объявляю собрание в конференц-зале на первом этаже», — провозгласил консультант. «Обещаю не задерживать вас сверх меры. Потом вы пойдете домой, но сперва необходимо обсудить кое-какие вопросы». «Ё-моё!» — выдохнул Фил. «Неужели эти адские выходные никогда не закончатся?» Когда они вошли в здание, Крейг попытался позвонить Энджи как на домашний, так и на смартфон. Но домашний был занят, и ему пришлось оставить сообщение на голосовой почте мобильника, сообщив ей, что скоро прибудет. И Мэтьюз и Патов поднялись на сцену и встали рядом с кафедрой. И как только все расселись, генеральный директор откашлялся. «Вы услышите об этом сегодня вечером в новостях», — прочтете в газетах, так что мы подумали, что сначала вам следует узнать об этом здесь». Мэтьюс глубоко вздохнул. «Наш недавно ушедший в отставку финансовый директор Хью Андерсон, а также старший вице-президент Рассел Сибриано вчера покончили жизнь самоубийством». Повисла неловкая пауза. «Ужасная судьба. Как вы знаете, оба они недавно ушли в отставку после того, как так и не состоялось слияние нашей компании с автоматизированными интерфейсами. Они оба были чрезвычайно компетентными профессионалами с большими перспективами. Я понятия не имею, что толкнуло их на столь роковые меры. Их смерть — это горе для друзей и семей, для их бывших коллег по компроду и для всей нашей отрасли». «Однако же положительным моментом, — вклинился Патов, — является то, что по условиям их отставки компания больше не находится на финансовом крючке в связи с их отступными выплатами. Золотые парашюты, выданные этим бывшим сотрудникам, особо отмечу, что подобная практика не одобряется БФГ и не рекомендовалась ни одной из наших компаний-клиентов. Так и не раскрылись в полете. Поэтому, хоть я и понимаю, что их близкие и даже некоторые из вас могут быть опечалены их уходом, не могу не отметить, с финансовой точки зрения их смерть не бывала удачна для компании, особенно в данный непростой период». Его тираду встретило потрясённое молчание. Даже Мэтьюс и члены совета, казалось, были ошеломлены вызывающей бессердечностью слов консультанта. «Что касается того, как эти двое умерли, — продолжил Патов, — если кому-то здесь интересно, мистер Андерсон повесился, а мистер Сибриано перерезал себе вены». Крейг не мог поверить, что кто-то, даже Патов, может быть таким бессердечным и бесчувственным. Консультант нажал кнопку на кафедре, и за его спиной начал с тихим шуршанием опускаться экран проектора. «Многие из вас, вероятно, задаются вопросом, почему вам пришлось прийти в здание и в конференц-зал, чтобы услышать эту новость? Ведь мы могли бы сообщить вам об этом, либо пока вы были в автобусе, либо когда вы только что вышли. Причина заключается в том, что я подготовил небольшую презентацию в PowerPoint, которая, как я думаю, вам может понравиться». Свет потускнел. «Как видите, мне удалось заполучить снимки, сделанные полицией в домах жертв». На белом экране позади него мелькнула полноцветная фотография Хью Андерсона, свисающего с открытой балки в аккуратно прибранном гараже. На нем был бизнес-костюм. По штанам висельника расплылось мокрое пятно. Его голова висела под наводящим дрожь углом. Лицо цветом напоминало сливу. «Вот он, наш мистер Андерсон. Его нашел в гараже садовник, пришедший подстричь газон. Садовник рассказал об этом жене мистера Андерсона, и та вызвала полицию». Фотография на экране вдруг сменилась крупным планом лица бывшего финансового директора. Его багровая кожа вздулась и опухла. Язык болтался между обвисшими темными губами. Налитые кровью глаза были настолько широко открыты, что практически лезли из орбит. «А вот и господин Сибриано!» Слайд сменился еще раз. «Этот, без преуменьшения, нестандартный человек, судя по тому, что я выяснил о его личности, вскрыл вены не в ванной, как можно было ожидать, а прямо в супружеской постели, где его и нашли жена и дочь, только что вернувшиеся домой из поездки в Норстрём за покупками». Ничего ужасней зрелища, представленного глазам в этот момент, Крейгу видеть пока еще не приходилось. Он боялся, что попросту не сможет до конца жизни выбросить образ из головы. Рассел Сибриано с искаженным в агонии лицом и скрюченным телом лежал на кровати, залитой наискось красными ручейками. Раны на запястьях выглядели так, будто их нанесли мясницким топориком. Разверстые, алые, влажно поблескивающие. Патов показал еще несколько снимков, но смотреть на них оказалось выше душевных сил. Крейг упер взгляд в стенку, и, похоже, не он один. Свет снова загорелся. Явно расстроенный Мэтьюс велел всем идти домой. «Увидимся завтра утром», — сказал он. Фил молчал, пока они не вернулись на парковку и не пошли к своим машинам. Крейг знал, что скажет его друг, и не был уверен, что с ним не согласен. «Не кажется ли тебе странным, что Андерсон и Сибриано оба наложили на себя руки в эти выходные? Почти синхронно», — спросил Фил. «А наши мобильники конфисковали, чтобы мы про это не узнали. Патов перекрыл нам доступ к информации, тут ему и карты в руки». Крейг кивнул. «Ты мне скажи», — спросил он, — «зачем он показывал эти снимки? Ради чего?» «А сам-то как думаешь?» «Это было, ну, предупреждение?» — осенило Крейга. «Да, оно самое. Нам ткнули этими кадрами в лицо. Вот, мол, посмотрите, что будет с теми, кто истощает ресурсы конторы». Патов захотел донести до всех. Если кто-то начнет зазнаваться или перейдет черту... «Но это же бред!» «Я так не думаю», — Фил пожал плечами. «Слишком уж все подозрительно. Впрочем, я тебе свое мнение не навязываю», — добавил он с горечью. «Опять ведь скажешь, что я вижу заговор там, где ничего нет, где солнышко светит и травка зеленеет». Вокруг них другие сотрудники приглушенно обсуждали увиденное. Фил был прав. Творилось что-то подозрительное. Крейг все еще думал об этом, пока они с товарищем махали друг другу на прощание и расходились, возвращаясь к семейным делам. Он немного волновался, оставив свою машину на стоянке Компрод на 3 дня. Даже в самых пристойных районах Лос-Анджелеса подолгу простаивающий автомобиль был для угонщиков что красная тряпка для быка. Но, несмотря на то, что стоянка была открыта и не имела охраны, машину никто не тронул. Благодарный за то, что хоть что-то прошло хорошо, Крейг бросил свой маленький чемодан на пассажирское сиденье, сел за руль и помчал домой. На подъездной дорожке его уже караулили Дилан и Энджи. «Пап!» — закричал паренек, подбегая и обнимая его. Крейг поднял сына на руки и обнял в ответ. Глаза наполнились слезами. До этого момента он не осознавал, как сильно скучал по домашним. И хотя его не было всего лишь с утра пятницы, казалось, будто они пробыли в разлуке целый месяц. Дилан, конечно, никак не мог вырасти за считанные дни, но Крейгу показался подтянувшимся, повзрослевшим. И отец поклялся, что сделает все, что в его силах, чтобы не проводить еще одну ночь вдали от своей семьи. Он поставил Дилана на землю. Энджи быстро и небрежно обняла его и поцеловала. «Слава богу, ты вернулся», — сказала она. «Что-то случилось?» «Мне только что позвонили с работы. Хотят, чтобы я поехала в отделение неотложной помощи. Срочно». Он посмотрел на свои часы. «Но ведь они уже закрыты». «Знаю. Но Пэм созвала экстренное собрание. Мне нужно ехать. Я собиралась взять Дилана с собой. Но раз уж ты здесь...» «Всё в порядке. Езжай». Энджи снова поцеловала его. «Терпеть не могу этот произвол», — заметила она. «Подожди. Это я тебе еще не рассказал о том, как нас водили на охоту». «На охоту?» — Энджи приподняла бровь. «Пап, ты что, убивал зверюшек?» — изумленно спросил Дилан. «Нет», — успокоил он сына и добавил, глядя на Энджи. «Расскажу, как вернешься». «Почему ты не звонил?» «В той глухомане не ловит связь. Кроме того, на входе у нас отобрали телефоны». Он покачал головой. «Я обо всем тебе расскажу». «Хорошо». «Возвращайся поскорее», — сказал он ей. Энджи бросилась обратно за сумочкой, пока Крейг выгружал чемодан из машины. «Вернусь, как только смогу», — заверила она его, пробегая мимо. Ее машина стояла на улице, а не на подъездной дорожке, и она помахала им с сыном на прощание, спеша к ней. Они помахали в ответ, проводили автомобиль взглядом, а затем вошли в дом. Крейг вдруг понял, что очень голоден, приличной еды ему не перепадало с пятничного утра. Он отнес чемодан в спальню, бросил его на пол и вернулся в гостиную. «Ну, чего нос повесил?» — спросил он у терпеливо ждущего там сына. «Скучал по тебе очень», — честно сказал Дилан. Крейг был тронут. «И я по тебе тоже скучал». «Я чистил зубы с мамой, но это было так... так по-другому. Я даже плакал». Крейг не мог сдержать улыбку. Он положил руку на плечо сына. «Ну что ж, я вернулся. Теперь все будет именно так, как должно быть». Дилан посмотрел на него. «Давай почитаем», — предложил он, протягивая Крейгу «Секреты Друна». «Карн уже опередил меня на 2 главы. Надо бы наверстать». Крейг улыбнулся, нежно сжимая плечо мальчика. «Конечно», — сказал он, — «но сперва давай перекусим. Я умираю с голоду». Стоянка для сотрудников была пуста, и на мгновение Энджи подумала, что опоздала на встречу. Но она взглянула на часы на приборной панели и увидела, что пришла вовремя. Это было странно. На задней стоянке машин не было, поэтому она развернулась и поехала обратно к передней. Служба неотложной помощи делила свою парковку с туристическим агентством и дистрибьютором косметических товаров, и поначалу Энджи не была уверена, связано ли небольшое количество автомобилей с одним из этих предприятий. Но затем она узнала Альтиму Пэм и придвинулась к ней. Небо темнело, но еще не совсем смерклось, и прежде чем войти, она убедилась, что ее машина заперта, зная, что опустятся сумерки, когда она выйдет. Она надеялась, что встреча будет короткой, но знала, что принимала желаемое за действительное. Ей следовало разморозить что-нибудь, чтобы Крейг и Дилан могли поесть, на случай, если дела затянутся. Главный вход был открыт, и Энджи вошла в отделение неотложки с удивлением, обнаружив, что приемный покой пуст и темен, хотя на сестринском посту горел свет. Есть кто-нибудь?» — окликнула она. Было не только темно, но и тихо, и Энджи нахмурилась. Совещания персонала обычно проводились до или после закрытия прямо в приемном покое, хотя иногда Пэм собирала их всех в операционной. Так или иначе, голоса должны быть слышны. «Эй, есть кто дома?» Тишина. Ее было нелегко напугать, но чутье подсказывало, что здесь что-то не так. Испытывая желание уйти, она решила вместо этого позвонить Пэм на мобильный. Ища записанный в памяти номер, Энджи прокручивала в голове всевозможные варианты развития событий. Встреча была отменена, и Пэм не только забыла позвонить и сказать об этом ей, но и забыла запереться. Все ошибочно подумали, что у нее день рождения, и устроили ей вечеринку-сюрприз, выжидая удобный момент, чтобы выпрыгнуть на нее. Ну уж нет, все это слишком диковинно, чтобы быть правдой. Звонок прошел, потянулась череда гудков. Знакомый рингтон, мотивчик Нила Даймонда, донесся откуда-то сбоку. Энджи сбросила вызов. «Пэм?» — позвала она, проходя через приемную. «Пэм, ты тут?» Да, Пэм была в своем кабинете и сидела за компьютером. Энджи снова позвала ее по имени, но начальница упорно не отвечала. Хотя компьютер был включен, на мониторе отображался не документ или программа, а заставка с котенком и щенком, прижавшимися друг к другу. Значит, уже довольно долго Пэм ничего не делала, и экран уснул. Рука женщины на подлокотнике кресла не двинулась с места. Ни на миллиметр. Энджи затаила дыхание. «Пэм?» — осторожно повторила она. Заставив себя двигаться вперед, она протянула руку и коснулась плеча начальницы. «Пэм!» Никакого движения и никакого ответа. Она отошла в сторону, нервно вытянув шею, чтобы рассмотреть фигуру в кресле чуть лучше и увидеть именно то, в чем уже практически не сомневалась. Пэм умерла. Но чего Энджи никак не ожидала, так это выражение дикого ужаса на лице женщины. Этих выпученных глаз и разъявленного рта, будто Пэм увидела что-то нестерпимо ужасное и умерла от испуга, захлебываясь криком. Энджи пробежала обратно тем же путем, каким пришла, по коридору, мимо стойки регистрации, через приемный покой и наружу. У нее, конечно, было время задуматься, где все остальные и почему вдруг она оказалась единственной, кто пришел навстречу, но все мысли пересилила необходимость позвать на помощь. На парковке она набрала дрожащими пальцами 911 и сбивчиво рассказала диспетчеру, пока садилась в машину и запирала дверь, обо всем, что ей открылось. «Отправьте сюда кого-нибудь! Сейчас же!» — кричала она, перебивая диспетчера. Прошло 13 минут, прежде чем полиция приехала-таки.